«Но подумай вот о чем», — продолжил Билли. «От наших рук ты будешь умирать намного дольше. Ты протянешь много дней, прежде чем шакалы и коршуны найдут тебя». «Но, похоже, долгая жизнь ему не по душе», — сказал Поули. Донован ласково спросил, все лодочники в сговоре. «Нет, трем не сказали, потому что они не кровные родственники, как и этому гнусному Дьямосу, чья мать шлюха из ущелья. Когда молот упадет, этим четверым предоставят выбор присоединиться к лодочникам или пойти с вами на корм рыбам». «Нелегкий выбор», — согласился Поули. Донован бросил взгляд через плечо. «Теодорк?» «Да, босс, я найду его». Дикарь вынырнул из палатки. Донован продолжил допрашивать Слоуфи. «Когда они собираются напасть?» «После того, как мы попадем в Джебель-Сан-Мейш, ибо нападение оскорбит Квайзара Раджелура немного глубже в ревущем ущелье, так чтобы всю вину возложить на народ ущелья». Слоуфи тяжело сглотнул. «Скорее всего, этой ночью, когда вы уснете, а они отдохнут от гребли». «Почему не дальше в ущелье?» «Они хотят обвинить ущельцев, но не сталкиваться с ними по-настоящему». Донован кивнул и посмотрел на остальных. «Вот вам и ответ». «Какие-то проблемы?» Билли покачал головой. «Да, как мы управимся с тремя дурмами, если все лодочники умрут?» «Как-нибудь да управимся», — ответил Донован. «Полагаю, это зависит от тех троих, кто не посвящен в план». Теодорк приволок за шиворот Дьямоса. «Нашел, босс. Куда его?» Но тут вмешался Слоуфи. «Боги свели вас с ума. Против вас по меньшей мере 12 человек. Бойцов у вас только двое. И, может, этот, — он указал на Билли, — умеет не только болтать. Но мягкотелый в бою никто. И какой прок от старика и Бини?» Донован взглянул на Теодорка. «Что думаешь?» Награян почесал в затылке. «Три полные лодки. Ну, с одной я разберусь. Возможно, Поули справится с большей частью второй. Пятеро остаются на вас. Кажется, эта грязь на моем сапоге не понимает, кого собираются укусить его дружки». Самонадеянность Ригардеров начинала подтачивать уверенность переводчика. Миоране очень хотелось, чтобы эта уверенность укрепила и ее решимость, но она умела не выдавать страха перед врагом. «Я могу сыграть на арфе», — предложила она. Билли хотел было рассмеяться, но Донован шикнул на него, и на лицах Слоуфи и Дьямоса отразилось искреннее беспокойство. Слоуфи попытался снова: «Твое оккультное искусство не поможет». Донован повернулся к Дьямосу. «Что тебе известно?» — спросил он на языке речного моста. «Я знал, что эти псы с нижнего течения замышляют что-то дурное. Но хотел остаться в стороне и посмотреть, чем все обернется». «Какая храбрая душа», — заметил Поули. Дьямос пожал плечами. «Глуп тот человек, который погибает в чужой драке». Заметив выражение лиц Донована и Билли, он добавил: «Но, как я понимаю, это дело решенное, поэтому я лучше помогу вам бороться с этими собаками, чем стану помогать им». Они не убили Слоуфи. Билли хотелось этого, но Донован сказал, что они встревожат лодочников. Проводник вернется к костру, который они разожгли выше по берегу, но сядет чуть дальше от других. В слабом свете никто не заметит, что Слоуфи связан и с кляпом во рту. Билли пригрозил, что если он попытается поднять тревогу, то умрет первой и последней смертью. Слоуфи все понял. «Что я должен портовым крысам с верхнего течения?» — только успел сказать он, прежде чем ему засунули в рот кляп. Вопрос был риторическим. По его же признанию, он должен был им вторую часть денег Лафеева. «Человек, готовый убить ради золота, — сказал Донован Меоране, — редко готов умереть за него». Меорана разложила кресло возле палатки и взяла в руки арфу. Тихо напевая, она настроила ее на третий лад. Лодочники, лежавшие на покрывалах немного поодаль, с интересом следили за ней. Один мужчина намазывал на плечи другого целебную мазь. Да, день выдался не самый легкий. И хотя им требовалось достичь ущелья, чтобы совершить задуманное, они не хотели оставаться здесь дольше, чем необходимо. Ей вспомнилось, как они потирали руки и облизывали губы. Не предвкушение, поняла она. Это были обычные портовые подонки, а не профессиональные убийцы. Наверное, лодочники и сами немного трусили. Вероятно, скоро они начнут прикладываться к бутылке. Орфистка запела трагедию Хендрика Шана. Это была хорошо известная на Дибольде поэма, и ее перевод на «Лоур Нуксвестер» был тактической хитростью. Она повторила слова «Соттовосе», чтобы уховертка подобрала подходящий аналог, а затем пропела их опять. Ей хотелось поэтического перевода, а не буквального. Результат не очень понравился орфистке, ведь правила стихосложения двух языков заметно отличались, но главное было донести смысл. Хендрик Шан прославился тем, что продал своего лорда его врагам за сумку серебряных монет. Но когда лорд Венабль оказался во вражеских руках, пленители отказались платить Шану. Так что в итоге он остался без денег, без лорда и без чести. Мэра напела историю об отчаявшемся человеке, который поддался искушению. Подобные тонкости предназначались для концертных залов Эльфьюджи, а не для песчаного берега в ревущем ущелье. Песнею стала сатирой. Шан превратился в объект насмешек и опозорил свою семью, друзей и профессию, ибо взял он лордовы деньги, да продал лордову жизнь. Лодочники слушали вполуха, но Мэрана заметила, что некоторые неуютно заерзали, чуть отодвинулись от других и о чем-то яростно заспорили между собой. Потом орфистка заиграла зловещий Голтрей, растревожив и остальных. Закончив, она вернулась в палатку. Теодорк ухмыльнулся ей. «Неплохо ты им нервишки потрепала, детка». Переводчик Диамос, дрожа, смотрел на арфу полными ужаса глазами. «Ты не отсюда», — раз за разом твердил он. Они сидели в палатке, а в небе над ущельем проплывали созвездия. «Перед рассветом?» — спросил Донован. Теодорк кивнул. «Есть смысл, босс». Они спали по очереди, но когда пришел черед Мэораны, она поняла, что не может уснуть. Орфистка свернулась в спальнике и закрыла глаза, но сон упорно отказывался приходить. Или ей только так казалось, ибо уже в следующую секунду Донован тряс ее за плечо, он приложил палец к губам — идут. Сколько? Трое остались. Не похоже, что им это нравится, но они не знают, как остановить других. Он открыл заднюю стенку палатки. «Тедди, Поули, выйдите спереди. Билли и я обойдем сзади». «А мне что делать?» — спросил Деблис оф Варе. «У тебя есть оружие?» Он кивнул. «Умеешь им пользоваться?» Снова кивок. «Тогда примени его». «Но я стрелял только по грызунам на полевых работах». «Хорошо. Это те же грызуны, только крупнее». Донован прошел к задней стенке, но остановился. «Постарайся не попасть в своих». Теодорк достал девятку и зарядил ее. «Ты не будешь сражаться мечом?» — спросил Поули. «А зачем?» Мэорана выглянула в сетку на откидном борту палатки. Они у костра. Нашли Слоуфи. Он развязан. Кажется, бодрым. Они знают, что мы знаем. Поняв, что момент неожиданности упущен, лодочники с криком ринулись на них. Тедди и Поули выскочили вперед. Второй дикарь замахнулся мечом, а первый припал на колено и поднял девятку. Он выстрелил раз, еще раз, один человек упал, Поули рассек руку еще одному. Другой лодочник набросился на Мэорану и повалил ее на пол палатки. Орфистка выхватила нож и четырежды быстро пырнула его в живот. Мужчина со стоном откатился, но к нему шагнул Софвари и выжег мозги парализатором. Остальные попятились и попали под огонь Билли и Донована, занявших позиции за грудой камней слева. Еще один человек упал, двое, шатаясь, схватились за раненые конечности. Лодочники вышли из зоны поражения и стали рыться в дурмах. «Теодорк», — сказал Поули, — «это нехорошо». Лодочники, которые ходили по вьющейся реке, нередко добывали себе пропитание на охоте. Их сборные луки славились дальнобойностью. Нападавшие заспорили между собой, некоторые указывали на лодки. Мэорана предположила, что они хотят сбежать, другие стали натягивать тетивы. Кто-то попытался подозвать трех гребцов, которые решили остаться в стороне, но те знаками дали понять, что не собираются ввязываться. «Пошли», — сказал Суфвари, взяв ее за руку, — «к Доновану за камни». Пока они отступали под прикрытие утеса, Диамос останавливался возле каждого упавшего человека и обрывал их крики ударами кривого ножа по горлу. «Не этого!» — крикнул Билли. — Я пообещал. Торговец из ущелья взглянул на истекавшего кровью Слоуфи. — Ты дурак, нижний теченец. Следовало присоединиться к звездным людям. — Смерть была мне предначертана, — процедил Слоуфи. — Разве важно, кто меня убьет? Дьямус убрал нож и потрепал Слоуфи по щеке. — Наслаждайся путешествием. Когда торговец присоединился к ним, Мэрона заметила, что Поули до сих пор стоит возле палатки, положив меч на плечо. По лезвию текла кровь, капая на песок у его ног. — Ты идешь, горец? — окликнул его Теодор. — Сейчас всегда хотел кое-что попробовать. Один лодочник привязал к луку тетиву и наложил на нее стрелу. Он осторожно сошел на берег, поднял лук и выстрелил. Поули крутанулся, взмахнул мечом, и стрела распалась на две половинки. Он отпрыгнул за скалы и приземлился за миг до того, как вторая стрела чиркнула о камень. «Недоурственно», — сказал Теодорг. «Может, еще разок?» Он кивнул на лодке, где стояли еще трое вооруженных лучников. «А я разве похож на психа?» «Они попытаются обойти нас справа», — сказал Донован. «Ибо с той стороны не было естественной преграды. Они будут оставаться вне пределов действия лучевого оружия». «Теодорг, у тебя самый большой радиус стрельбы. Сколько у тебя осталось пуль для пневматики?» «В обойме или в палатке?» «Может, они просто оставят нас?» — с надеждой спросил Софвари. «Они бьются не за медали», — согласился Теодорг. Донован выключил парализатор, чтобы сэкономить заряд батареи, и покачал головой. «Им нужно наше золото и серебро». «Оно и так в сундуках на лодке», — сказал Софвари. Но Билли лишь ухмыльнулся. «Скажи ему, Донован». «Сундук с деньгами в палатке. Я подменил его сундуком с твоим оборудованием. Заглянув внутрь, они поймут это». Теодорг оперся о камни и попытался подстрелить лучника. Пуля попала мужчине в лодыжку, тот с криком упал на землю и откатился в сторону. Товарищи быстро подняли его, оттащили на гадлин, стоявший подальше, и продолжили перепалку. Мэрона пропела на местном наречии: «О, храбрецы! Да где же храбрость, чтобы резать глотки спящим братьям? Всей славе вашей грош цена. В тавернах будет песнь сия!» — Билли фыркнул. «Палки и камни сломают им кости, а не слова». «Не будь так уверен», — ответила Мэйорана. «На севере очень серьезно относятся к проклятиям и сатирам. А некоторые лодочники родом с севера». «Считай это психологической войной», — добавил Донован. «Ну что еще мы можем сделать?» «Сахбы», — произнес Билли, — «выше по течению. Из тумана бесшумно выплыли четыре огромных боевых каноэ. С носов грозно взирали звериные головы. Плеск весел терялся в рокоте водопада. Дьямос поднялся на ноги и закричал: «Каньон! Каньон!» Он нырнул назад, а стрела речников ударила в камни у него за спиной. Донован обратился к Билли: «Мои извинения, ты был прав». Конфедерат пожал плечами. «Если Дьеспа не смог купить столько речников, то точно мог подкупить своих кузенов». «Для братьев нет цен», — произнес Дьямос. Люди в каное отложили весла, и пока лодки бесшумно плыли вперед, натянули тетивы луков. Должно быть, команду открыть огонь услышали на берегу, поскольку лодочники внезапно обернулись, и их тут же утыкали стрелами. Двое лучников успели выстрелить в ответ, сняв двоих из атакующего отряда. Еще один гребец кинулся к луку, выроненному третьим лучником, но нападавшие пригвоздили его к песку. Те трое, которые не участвовали в бою, бросились к скалам, но только двоим удалось спрятаться за камнями. Мадриана Роу соскользнул с песка, и пока выжившие гребцы забирались на борт, поплыл по реке. Один свалился с планшира со стрелой в спине, Дурм неспешно закружился, сносимый течением, у рулевого весла никто не появлялся. К лодке приблизилась каноэ, и новоприбывшие воины попытались взять ее на абордаж. Но борта Дурма были высокими, и лодочники получили тактическое преимущество. Наконец капитан каноэ сдался и отозвал своих. Раджелуры поглумились над нападавшими, будто одержали великую победу. Лодочник, успевший добраться до скал, обратился к Мэйоране: «Я не хотел в этом участвовать. Ты должна поверить мне, госпожа орфистка». Его рука потянулась к груди, словно чтобы почесаться, и девушка узнала того самого гребца, который дал ей символическую плату. «Я верю тебе, водный стебель», — сказала она. «Ты вел себя с честью». Дьямос двигался стремительно, и его кривой клинок оказался у горла Мэрона быстрее, чем кто-нибудь успел понять, что происходит. «А теперь подождем моих сородичей», — сказал он. «Нет, никому не двигаться, или голос орфистки стихнет навеки. И ты, орфистка, если только твои уста откроются для очередной сатиры, твоя глотка запоет быстрее губ». «Ты совершаешь тяжкую ошибку», — тихо произнес Билли. Мародеры высадились с каноэ на берег и принялись обшаривать оставшиеся лодки. Из разорванных тюков на песок полетели одежда и оборудование. «Мои инструменты!» — застонал Софвари. «Мои данные!» «Это же не твоя голова!» — прорычал Донован. «Пока, по крайней мере». Он включил парализатор, замигал зеленый огонек. Билли заметил это и осторожно спрятал свое оружие. Девятка Теодорка тоже куда-то исчезла. К палатке подошла группа воинов. «Вы все!» — крикнул Дьямус. «Руки за головы! Ты, Павли, опусти меч!» Удерживая Мерану, он окликнул воинов. «Каньон! Каньон!» Горло Дьямуса пробила стрела. Из раскрытого рта выплеснулась кровь. На лице застыло удивление, Мерана отшатнулась, и Софвари поймал девушку. Воины навели луки на окруженный отряд. Поведя наложенной на тетиву стрелой, один из них рявкнул что-то неразборчивое. Водный стебель крикнул что-то на том же языке. Вождь резким голосом отдал приказ, и лодочник распахнул рубашку, показав вычурную татуировку арфы. Похоже, это удовлетворило вождя, и он жестом велел ему присоединиться к ним. Но тот не сдвинулся с места. Вождь спрашивает, есть ли тут еще псы-дегенераты из ущелья? «Нет», — пробормотал Билли, если он ставит вопрос таким образом. «Водный стебель», — сказала Мэрона, — «расскажи им, кто мы». «Госпожа, они вряд ли поймут, кто такие звездные люди. Не знаю, смогу ли я объяснить». Он снова заговорил с вождем, показывая при этом что-то руками. Тот хмыкнул, посмотрел на Мэрону и что-то спросил. «Вождь спрашивает, где твоя арфа?» «В палатке. Он хочет, чтобы я принесла ее». «Вождь говорит, что если ты орфистка, то сможешь играть, как ты там говорила, сразу, еще не услышав мелодии, импровизировать. Если ты орфистка, то сможешь симпровизировать песню о его победе над могучим нижнеречным народом». Мэрана сомневалась, следует ли включать в нее эпизод с побегом одной из лодок или упоминать численность портовой банды. «Он ждет, что я буду использовать тропы арф. Ты ведь из арф. Или можно использовать тропы своего родного мира?» Водный стебель фыркнул и сказал, «Я бы сказал, твоей родной страны. Скажи ему, что моя страна лежит далеко, на Гозан-Лон-Роуда, высоко на горе ночи». Водный стебель испугался не на шутку. «Моя госпожа», — взмолился он, — «я не знал». Он обернулся к вождю, и они стали что-то быстро и взволнованно обсуждать. Мэрона не знала, спорят они или это обычный темп их языка. Наконец водный стебель сказал ей, «Вождь говорит, как выражается речной народ, вложить монету тебе в рот. Тогда я схожу в палатку за арфой». «Мэрона, ты уверена в том, что делаешь?» — прошептал Донован на галактическом. «Я говорила тебе», — ответила орфистка на том же языке, — «мать хорошо обучила меня». Она прошла мимо воинов, те с интересом наблюдали за ней, на время оставив разграбление лодок. Ей в спину целились луки, вспотевшие храбрецы расступались, потупив взоры. Несколько раз она слышала слово «кроутай» и задумалась, значило ли оно на местном языке орфистка. Забравшись в палатку, она упала на колени перед своей сумкой, и ее затрясло. Возле входа лежал труп. Всего час назад она убила человека. Мать была права. Когда придет время, она сможет использовать все, чему научилась, и нерешительность не остановит ее. Дрожащими пальцами она взяла сумку, но на секунду задержалась. Мэрона вспомнила, что сказал ей как-то Донован, куда тяжелее рисковать чужой жизнью, чем своей. Расстегнув застежки, она достала отрез всяк наряда и подсоединила инфонить к своему коммуникатору. Порывшись в памяти, орфистка нашла нужное изображение. Потом она забросила футляр с арфой за спину, перешагнула через распластанное у входа тело и пошла назад к товарищам. Миновав по дороге Слоуфи, она увидела, что воин арф проломил ему череп. Ей стало интересно, желал ли в тот миг несчастный Нукстр-Есер избавления и каково это — умереть так далеко от дома в окружении недоброжелательных чужаков. Мэрона не стал лить по нему слезы. Он отправился искать неприятностей и не должен жаловаться, что в итоге нашел их. Но девушка не видела ничего хорошего в том, что его подставили ради жестокого умысла, поэтому вознесла хвалу своему богу за то, что воин Арф прекратил его боль. Она нашла шест, который один из лодочников во время нападения использовал в качестве боевого посоха. Как тщетно оказались их усилия! Но человек одинаково мертв, как с проломленным посохом черепом, так и с жареным парализатором. Арфистка привязала всяк наряд к шесту и воткнула его в землю. Южный ветер поймал ткань и развернул ее. Это было зеленое знамя Арфалуна, Арфа в объятиях полумесяца. Воины о чем-то возбужденно заговорили друг с другом. Затем вперед шагнул вождь и, обняв Меарану, легко поцеловал ее в обе щеки. «Наконец-то ты пришла!» — перевел водный стебель. «Наконец-то ты пришла!»